без Христа не мыслю жизни я. Он мой щит, опора и покров, только им живет душа моя. За меня он пролил свою кровь. Для меня не дороже Христа, его имя несет мне покой. Ну, вообще не чтобы с ним всегда, для души ведь он самый. Без Христа не вижу цели я, без Него могу что получить. Он один, свет, радость, песнь моя, без Него я не могу здесь жить. Его имя несет мне покой. Ну, вообще не чтобы с ним всегда, для души ведь он самый родной. Без Христа куда же я пойду? Без Него могу лишь что искать? Только в Нем отраду я найду. Он один не может счастье дать. Для меня нет дороже Христа, Его имя несет мне покой. Ну, вообще не чтобы с ним всегда, для души ведь он самый родной. Для меня нет дороже Христа, несет мне покой. Ну, вообще не чтобы с ним всегда, для души ведь он самый родной. Ну, вообще не чтобы с ним всегда, для души ведь он самый родной.